А. Общественное мнение, политические, религиозные, социальные проблемы. Б. Житейские интересы, продукты и характер питания, телевидение, музыка, книги. В. Работа, мотивы, трудности, профессиональные способности, обучение мастерству. Г. Финансовые заботы, доходы, затраты на жизнь, сбережения. Д. Личностные факторы, восприятие себя как личности, отношение к другим, оценка человеческих достоинств и недостатков. Е. Физические данные, восприятие внешности, мнение о здоровье и физических возможностях, секс. В зависимости от собеседника, будь это мать, отец, друг или подруга, незнакомец или лицо, вызывающее недоверие, люди по-разному подходят к обмену информацией. У японцев выявлена следующая иерархия тематического общения: житейские интересы, работа, проблемы политики, финансовые заботы, личностные факторы, вопросы физического состояния и секса. Можно сказать, что японцы в процессе общения предпочитают вести речь прежде всего о вкусах, телевизионных передачах, книгах, работе и политике. Формирование доверительности у них идет именно в этой последовательности. Поэтому перескакивание через общие вопросы и попытка сразу начать разговор о вопросах личностного порядка вызывает негативную реакцию. Доверительность в общении начинает формироваться с того момента, когда люди почувствуют тягу друг к другу. Выраженность этой тенденции у различных народов различна. Для того, чтобы у японца сложилось мнение о том, что этому человеку доверять можно, необходимо множество встреч, бесед, совместное пребывание где-либо. Другими словами, межличностная дистанция при общении в японской культуре длиннее, чем на Западе. Поскольку доверительность складывается в совместном переживании событий межличностного плана, то незнакомцу в Японии приходится проделывать сложный путь передвижения по тематике бесед, пока станет возможным обсуждать личные проблемы. Однако, переходя к личностной тематике, незнакомец еще не может считать свою задачу решенной. Его подстерегают новые подводные камни. Это языковые барьеры. Третье. Особенности речевого общения. В устном общении японцы часто испытывают робость, неловкость и смущение, когда беседуют с иностранцами. Последние поэтому находят японцев уклончивыми, пассивными или не обладающими даром слова. Так ли это? Если обратить внимание на то, как японцы слушают собеседника, как обдумывают ответы на вопросы, как ведут полемику, то можно заметить, что они просто не считают достоинством наступательную манеру общения. Говорить без умолку для японца не добродетель. Сдержанность вообще является нормой их поведения. Детей они с ранних лет приучают не говорить слишком много, не перебивать говорящего. Детей учат не разговаривать во время еды, не вступать в общение с незнакомыми людьми, если в этом нет особой необходимости. К тому же японцы озабочены своей репутацией, сохранением лица, и потому избегают всего, что может поставить их в неловкое положение. В результате опроса, проведенного в Японии в 1976 году, было установлено, что 76% опрошенных считают, что молчаливый человек имеет больше шансов добиться успехов в делах, чем красноречивый. Свыше 65% опрошенных женщин высказалось в пользу молчаливого кандидата для замужества. Многие японцы, которые считают себя красноречивыми, предпочли бы быть молчаливыми. И все же возникает вопрос, можно ли японцев назвать молчальниками? По-видимому, нет. Молчание – золото? Нужно признать, что японцы менее разговорчивы, чем, например, американцы. Однако они не молчальники. Психологи подсчитали, что более чем 4 часа в день японцы вовлечены в разговоры друг с другом. Как видно, для японца молчание не золото. Тем не менее, японцы не стремятся к разговорам, предпочитая обходиться без частых высказываний. Исследования свидетельствуют о том, что большая часть японцев испытывает определенные чувства страха перед устным выступлением.